Он чуть не заплакал от жалости, и Кирилл понял, что именно из-за жалости он не скажет ничего. Но что же это за правда, если он предпочитает терзать товарища, оставляя в неведении? Вечером для удобства работы и отдыха на Луне соблюдали 24-часовой график. Кирилл дождался, когда Вика пройдет из кают-компании к себе, и вошел к ней с твердым намерением добиться правды. «Вика должна сказать!» Вика только взглянула ему в лицо и сразу поняла, чего он от нее хочет. В глазах ее мелькнул страх, но это ощущение непроизвольного страха вызвало в ней досаду на самое себя. Она решительно подошла к нему вплотную и, поднявшись на цыпочки, хотела по-дружески поцеловать его, но Кирилл легонько отстранил ее. «Жалости мне не надо! Что произошло со мной?» Вика огорченно отвела глаза. «Кирилл, прошу тебя, не спрашивай!» «Нельзя же так! Вы, друзья, ученые мы или обыватели!» Кирилл гневно отошел от девушки. «Что-то произошло со мной, о чем я даже не догадываюсь. Что-то, видимо, плохое. Вы все молчите, сговорились. Разве это по-товарищески? Ведь я же этого не прошу!» «Кирилл!» – жалобно воскликнула Вика. «Я врач, специалист по космической медицине», – бурно продолжал Кирилл. «Я биофизик и генетик, привык мыслить научно, но вы не даете мне возможности разобраться, понять, честно ли это, и какое вы имеете право, что я, ребенок? Вика, родная, мы сядем сейчас рядом, и ты расскажешь мне все спокойно и здраво». Кирилл сел на узкий диван, ночью он выдвигался, превращаясь в широкую удобную постель возле откидного пластикового столика. За толстым выпуклым стеклом большого круглого иллюминатора холодно серебрился в свете Земли характерный лунный ландшафт, видимый с высоты. Полуокружность залива Радуги, где раскинулся космодром, в обрамлении причудливых, изъеденных солнцем и холодом скал. Вика продолжала в задумчивости стоять посреди кабины. Худенькая, стройная, в длинном, до тонких щиколоток, черном платье. Несмотря на трудности работы и переутомления, девушка строго следила за собой. Единственная уступка, какую она допустила, была в том, что Вика стригла густые косы, которые на земле укладывала высокую прическу. Теперь прямые русые волосы едва достигали плеч. Последние дни Вика была удручена и подавлена, как и все. Нет, больше других. Серые глаза, смотревшие так открыто и весело, теперь словно потускнели, веки были красны. Что она, плакала, что ли, оставаясь одна? «Вика, сядь рядом со мной», — попросил Кирилл. Вика вздрогнула и послушно села рядом, не поднимая ресниц. Щеки ее залил румянец. Она показалась Кириллу совсем девочкой, но румянец сменился бледностью, губы задрожали. Кирилл вдруг увидел ее в строгом костюме в актовом зале Ломоносовского университета, когда она защищала диссертацию на степень кандидата наук. Темой диссертации была кривизна пространства. Речь шла о промере кривизны пространства измерением суммы углов гигантских треугольников. Вопрос излагался очень широко и обстоятельно, смело затрагивая области, еще не решенные наукой. Эрудиция Виктории Дружниковой привела тогда в восторг даже самых брюзгливых и требовательных профессоров. Несмотря на молодость, ей была единогласно присуждена докторская. Были приняты во внимание другие ее труды, широко известные и у нас, и за рубежом. «Неужели и ты мне ничего не скажешь?» – горько произнес Кирилл. Вика закрыла глаза рукой. «Не могу!» прошептала она в отчаянии. «Сейчас не могу!»